Глава 60. Богдана забрала моя мама на ночь, понимая, что в день свадьбы мы захотим побыть наедине. Родители Игоря уехали чуть раньше нас и уже отдыхали в своей спальне, которую он подготовил для них намеренно подальше от нас. Лишь зайдя в холл, мужчина тут же прижал меня к себе и стал целовать шею и лицо. «Какая же ты красивая в этом платье! Я еле дотерпел до вечера. Еще поцелую эти постоянно!» Он потянул меня за руку к лестнице, ведет в спальню. Шла смирно за ним. Внутри не было совершенно никакого протеста. Я знаю, что этот секс принесет обоим удовольствие. От предвкушения даже заволновалась вдруг. Вошли в нашу с ним спальню. Мужчина плотно прикрыл дверь и подошел сзади. Рука легла на волосы. Мягко и бережно он собрал их и положил на одно плечо. Снова почувствовала, как он шумно вдыхает мой запах. Пальцы подцепили замочек молнии и потянули вниз, обнажая спину. Игорь опустил руки на мои плечи и стянул ткань с них. Я осталась по пояс обнажена. Пальцем он провел вдоль позвоночника, по всем позвонкам до самого низа. Не смогла побороть приятную дрожь. Все же этот мужчина умеет обращаться с женским телом. Даже таким строптивым и диковатым, как мое. Снова приблизился со спины и протянул руки к груди, взяв их обе в руки. На шею легли горячие губы, а мужские пальцы ласкали соски. Меня будто пробило волной удовольствия, будто бы я только этого и ждала, жадно впитывая его касание. Откинула голову и положила на его крепкое плечо. Глаза закрыла, губы сами собой приоткрылись, выпуская негромкие стоны. Не думала ни о чем, просто ощущала и ловила каждое касание, будто я радиоволна. Он потянул ткань платья вниз, оставив меня в одном белье и чулках. Пробасил мне в ухо низкий голос, пока мужские руки сжимали ягодицы и водили по чулкам. Как же красиво и сексуально. В следующую секунду распахнула глаза от того, что вдруг взлетело в воздух. Игорь подхватил меня на руки и понес к кровати. Оставив на матрасе, он принялся нетерпеливо разоблачаться сам. Лишь сняв с себя все, он лег рядом. Смутилась немного, когда я почувствовала его тело так близко к себе, без одежды. Хоть и не раз была с ним в постели, все равно никак не привыкну до сих пор. Одновременно эта близость на максимум возбуждала и кружила голову. Сама положила ладони на его голову и притянула к себе, поцеловав упрямые губы. «Еще», — сказал он негромко, когда я отпустила его. Выполнила просьбу и снова нежно приникла к мужским губам. Какое-то время он наслаждался, а потом перехватил инициативу, захватив мои губы куда более настойчиво. «Ты так редко целуешь меня сама», — сказал Тихомиров, прервав поцелуй. «Тебе это нравится?» «Очень. Поцелуй еще». В третий раз нежно накрыла его губы своими и провела языком по контуру. Мужчина не смог удержать стона и сжал меня в своих руках еще сильнее. Руки потянули резинку белья, и кружевная ткань тоже оказалась на полу. Он спустился ниже, заставив меня развести ноги и дать ему свободное место. Целовал ноги, бедра, нарочно дразня и не переходя к самому чувственному месту. Потом лишь слегка касался его и опять уходил, дразня меня снова и заставляя дрожать на пределе. «Игорь, пожалуйста!» Не смогла сдержаться и попыталась направить его сама. Мужчина, кажется, усмехнулся и мягко втянул в себя нежную кожу, заставив меня потерять голову вовсе. Я сама попросила его сделать это? Да и черт с ним, пусть думает потом обо мне все, что хочет. Последние мысли утекли из головы, когда ласка набрала обороты. Совершенно не стесняясь, подавалась к нему вперед и бессовестно стонала, получая нереальный кайф от его губ и языка на моем теле. На пике удовольствия Игорь вошел в меня и довел до сумасшедшей яркого оргазма уже толчками, а вскоре застонал и сам. Немного отдышавшись, он поднял голову с моей груди и посмотрел в глаза. «Это было потрясающе. Давно надо было на тебе жениться». Потом сжал мои бедра сильными пальцами, и в его карих глазах снова заплескался огонь. «Еще. Не отпущу тебя до рассвета». Весь следующий день мы провели с родителями Игоря. Настроение у меня было хорошее после бурной ночи секса. Ну что же, некоторые точки соприкосновения мы определенно с Тихомировым нашли, и мне даже больше не стыдно за то, что я откровенно наслаждаюсь им. Не знала, что от этого может потом мотать по дому, будто на крыльях, а над доверием будем работать. Папа и мама моего мужа с улыбкой наблюдали за нашим порой воркованием, как будто мы в самом деле влюблены друг в друга. Пусть хотя бы для них эта иллюзия будет правдой. Пусть будут хоть они счастливы за сына. Мама привезла Богдана, и мы поужинали все вместе. Получается, что это и есть первое знакомство наших родителей. До свадьбы и во время ее общаться было просто некогда. Мама с удовольствием болтала о каких-то рецептах с Марией, и, казалось, они вполне нашли общий язык. Что ж, для детей, существующих и будущих, это хорошо. А как мы с Игорем будем дальше, видно будет. Не хочу ничего загадывать. С ним это бесполезно. Даже его партнеры всегда говорят, что от него никогда не знаешь, чего ожидать. В жизни Тихомиров такой же внезапный и резкий, и планировать что-то просто бесполезно. Родится малыш, тогда и будем решать, что нам всем делать. На следующий день родители улетели в Прагу, Игорь уехал в офис разгребать завалы после нашего небольшого отпуска. Поехать куда-то в свадебное путешествие у нас не выйдет. На нем слишком много обязанностей и ответственности. Сейчас в сезон заказов он не может позволить себе океаны пальмы, но обещал, что мы поедем позже, когда в делах наступит относительное затишье. Больничный мой закончился, и сегодня меня уже выписали. С токсикозом справилась, и жизнь заиграла новыми красками. Похудела, правда, пока не могла нормально питаться, но это поправимо. Весь день маялась по дому, не зная, чем себя занять. Все проекты, которые были даны мне для удаленной проработки, я сделала, а новые пока еще не поступили. Отвезла Богдашу в садик, встретилась в обед с Риткой, выпили с ней кофе. Она сразу поняла по моим горящим глазам, что брачная ночь у нас была бурной, и радовалась, как ребенок. «Верка, ты еще просто не понимаешь, что поймала жар-птицу за хвост. Даже не так. Жар-птица!» Стало смешно. Умеет же она высказаться. Димке с ней явно не скучно. «Да ладно тебе, знаешь ведь, как начались наши отношения?» В очередной раз отмахнулась от нее, помешивая кофе в стаканчике. «И что? Сейчас он совершенно иначе относится к тебе. Не видишь, разве?» «Мне кажется, так же», — пожала я плечами. «Так же грубит и бывает резким». «Ну, милая», — ухмыльнулась она, — «думала, в сказку попала. В жизни принцы не идеальные. Это Тихомиров. Он бизнесмен и стратег. Ты чего от него ждешь? Он женился на тебе, а ты все не поймешь, что он ведь серьезно с тобой». Задумчиво постучала пальцем по подбородку. «Ну, женился, да. Так ведь из-за ребенка. Или нет? И я не все знаю о его мотивах?»